Глава 14. Я была в раздрае. Внутри словно после бомбежки. Полная разруха и дезориентация. Не осталось абсолютно никаких сил. Я просто позволила ему усадить себя в салон машины и увезти. Мы ехали в полной тишине. Каждый в своих мыслях, наедине со своими демонами. «Где Паша?» Раздалось его тихое. Я даже глаз открывать не стала. «У бабушки». «Она ему не бабушка». Завелся. Злость так и сочилась в голосе. Но он не имеет права запрещать Паше видеться с Еленой Николаевной. Она его бабушка, и ей останется, Гера. И это никак не зависит от того, кто его биологический отец. Произнесла, не сводя с него глаз. Видела, как крепко сжал руль. Но сдержался. Просто промолчал, продолжая напряженно смотреть перед собой на дорогу. Заехал в гараж, открыл с моей стороны дверь и помог выбраться из салона. Давно я не была здесь. Его дом был таким огромным. Чертов замок графа Дракулы. Он вселял в мою душу ужас. Как вспомню те камеры в подвале, где он держал питона, а потом Римму. Не по себе становится. «Иди в душ. Я что-нибудь поесть сделаю». Бросает лениво, доведя меня до дверей уборной. Я не спорю с ним. Хотя душ — это совсем не то, что я должна делать наедине с ним. Захожу в комнату и прикрываю дверь. На замок не закрываю, а смысл? Если ему потребуется, он возьмет все, и никакая дверь ему не помеха. Сбрасываю с себя всю одежду и смотрю в зеркало. Замечаю пару синяков на плече. Наверняка в порыве страсти получила и не заметила. Настраиваю воду и захожу в кабинку. Подставляю голову под струи. Тело знобит от горячей воды. Упираюсь ладонями о кафель. А перед глазами снова он. Касание рук наших тел. Открывается дверь. Замираю. Он здесь. Слышу, как сбрасывает одежду. Не смотрю на него. Не знаю, как поступить. Правильно бы уйти, послать к чертям. Образ Лики снова всплывает перед глазами. Вздрагиваю от его прикосновения. Он поднимается ко мне. Прямо под воду. Упирается в мою спину. Его руки обвивают мою талию, а у меня 220 по венам. «Посмотри на меня», — шепчет, покрывая поцелуями мою шею, спускается к плечу. Его язык горячее воды обжигает, а у меня сердце на части рвется. Поворачиваюсь, прячу взгляд. Не хочу на него смотреть. «Синица!» Хрипло, надсадно. «Зачем? Зачем я тебе? Ты ведь знаешь, что не быть нам вместе. А по-другому не могу я». «Кто сказал?» Разозлился, подцепил подбородок пальцем, поднял лицо. Всматривается в глаза мои, а я тону в его омутах черных, задыхаюсь от любви и боли. «Ты женишься на ней, а мне любовницей быть?» Усмехнулся. «Дурочка, Синица, сколько раз жизнь тебя будет учить не верить всем подряд? Напридумывала себе ересь какую-то и душу рвешь обоим». Водит пальцем по лицу, по линии бровей, смотрит на меня внимательно. И столько нежности в глазах. Больно, не продохнуть. Стою и поверить боюсь. «Но как же, она ведь сказала...» «Соврала, Синица. Не собирался я жениться на ней. Да и нет у нас с ней давно ничего. Как только ты заявилась в тот ресторан, не притронулся ни разу». Я не могла поверить его словам. В груди будто снаряд разорвало. И сил больше нет держаться. Впилась в его губы, обхватила его шею крепкую, прижалась к его груди твердой. Неужели так и будет? Он и я. Неужели сможем? Преодолеем все? Мурашила от каждого его касания, от каждого поцелуя. Отстранился. Долго смотрел в глаза мои, словно сам не мог до конца поверить, принять. Он купал меня, как ребенка. Тщательно и бережно намыливал мое тело, смывал всю усталость и боль. Завернув в полотенце, отнес в спальню и положил на кровать. Темно и тихо, только наши стоны и слова, шепотом еле слышно, но о самом главном. Он все время что-то повторял, пока грудь мою ласкал и живот. Он то и дело в глаза мои посматривал, будто не верил, будто ожидал, что в любой момент сорвусь. А я насмотреться не могла на него. Сбросили, наконец, все ненужное, все, что отталкивало нас. Словно в прошлое вернулись. Сейчас здесь, на кровати, занимались любовью два нуждающихся друг в друге человека. Впервые за это время мы были не Тайсоном и Есенией. Мы были Синицей и Героем, как когда-то в прошлом. Ни злости, ни боли, ни оскорблений. Мы впервые дышали друг другом, впервые были открыты. Его язык коснулся моей плоти, а я дугой выгнулась, схватила его за волосы. Внутри все пульсировало, словно и не я несколько минут назад чувствовала себя смертельно уставшей. Каждый нерв в диком напряжении. Я хотела его, я жаждала. Он вошел в меня, наполняя собой. Двигался неспешно, ни на секунду не отпуская моих глаз. А я тонула в его черных омутах, чувствовала, как по щекам слезы катятся, и дышала им, впитывала его каждой порой, каждой клеточкой тела. Мой, наконец-то, раскрылся, доверился. Больше никакой боли, никаких обид. Гера, он здесь, со мной. Грех перевернулся на спину, прижал меня к себе. Сколько мы лежали так, не знаю, но в какой-то момент холод снова вернулся, а за ним и страхи. Они, словно демоны, вылезали из всех щелей и принимались рвать мне душу. «Эй, ты чего?» Раздалось в тишине. Сглотнула ком, попыталась успокоиться. Но было тщетно. Я сама не могла себе объяснить, что ощущаю в данный момент. Не могла сформулировать четко свои мысли. «Прости», — севшим до хрипоты голосом. «Прости, но я не могу. Это неправильно». Я поднялась с постели. С моих губ слетала полная околесица. Мне нужно было скорее домой, как можно дальше от него, чтобы подумать, чтобы еще раз все взвесить, все решить. Я бегала по темной спальне в поисках одежды. Нашелся только халат, его я и накинула на плечи. «Остановись!» Раздалось в тишине, но я продолжала собираться. Заправив волосы в хвост, направилась к выходу. Словно из ниоткуда грех вдруг возник передо мной. Преградил собой путь. «Нет, не уходи!» Шепотом, а в глазах мольба. Пораженная тем, что в омутах его вижу, не нашлась с ответом. «Тайсон просит. И если уйду, знаю, что уж точно никогда не простит этого. Но как он не поймет, что нельзя так?» «Выпусти!» Сквозь слезы, презирая себя за это. Его лицо стало каменным, а взгляд колючим. «Только через мой труп». Накрыла истерикой. Просто в один момент словно плотину прорвала внутри. «Прошу, не надо!» Толкнула его снова и снова. «Пусть уйдет! Не хочу, чтобы он так поступал со мной! Тайсон бандит и ничего не изменит!» Он руки мои перехватил, обнял сзади, прижав к себе. Ноги вдруг стали ватными. Опустилась на пол, он со мной. Обнял меня, притянул к себе и укачивает, как ребенка. А я остановиться не могу. Кажется, за всю жизнь так горько не плакала. «Все, маленькая моя, хватит!» Шептал, неустанно гладя мои волосы. «Прости меня. За все прости, слышишь? Что хоронила меня. Что ребенка нашего вынуждена была растить с ублюдком лживым. За то, что пришлось ненавидеть меня, прости». Его слова делали еще больнее, потому что они были правдой. Весь ужас прошлого, пережитого нами, стоял сейчас перед глазами, и я не знала, куда деться от жутких мыслей и воспоминаний. «Тебя не было! Тебя так долго не было!» Взвыло еще сильней. Меня трясло. Его руки еще крепче прижали меня. «Я всегда буду рядом!» Шепотом, надсадным, рваным, он сам на грани. «Я никогда не оставлю вас с Пашкой, слышишь? Вы моя плоть и кровь!» Отстранилась, закрыла лицо ладонями, утопая в собственной боли. «Не могу!» Пододвинулся, перехватил мои ладони и отстранил их от лица. Подцепив пальцем мой подбородок, заставил в глаза его посмотреть. «Полюби меня таким, Еся!» Тихо, на выдохе, а у меня сердце замерло, не бьется. Только на него смотрю. Расплывается передо мной, а я даже моргнуть боюсь. Не хочу и на секунду его из виду терять. «Тебе придется это сделать, слышишь? Хватит бегать, хватит душу рвать обоим. Забудь Геру, его нет больше. Ты похоронила его. Но есть я, Тайсон. Да, я ужасный человек, но я люблю тебя». Он смотрел внимательно в мои глаза, стер пальцем с уголков моих глаз слезы, улыбнулся, а у самого глаза воспаленные. Мне не стать другим, так полюби меня таким, какой я есть. Как греха любила. Я молчала. Ну как сможешь? Прошептал, так и не дождавшись ответа. Шмыгнула носом. Кивнула, улыбнувшись. Усмехнулся, притянув к себе, накрыл мои губы. Нежным, долгим поцелуем. Ну вот и отлично. Поехали. Отстранившись, поднялся на ноги и руку мне подал. Пораженная столь резким переменам, сидела и смотрела на него. «Куда?» «За сыном, а потом за вещами. Переезжайте ко мне». Он включил свет в комнате и подошел к шкафу. Принялся одеваться. А я рассмеялась, смотрела на него и поверить не могла, что этот практически двухметровый красавец мой. «Ты сумасшедший! Ночь на дворе!» Приблизилась, обняла его со спины. Он притянул меня к себе. Посмотрел мне в глаза внимательно, словно о чем-то раздумывал. «Ну да, мелкий спит. Не стоит будить. Утром заберем». Тайсон провел пальцем по линии моего воротника на халате. Раздвинул его полы, оголяя мою грудь. Его пальцы накрыли сосок. Я охнула. «У меня есть другая идея. Иди сюда». Его голос вдруг стал севшим. Он притянул меня к себе, обхватывая второй рукой мой затылок. Его губы впились в мои. И в эту же минуту я позабыла обо всем на свете. Ничего не имело значения, только мы. Новый грех и новая я. Полюбить Тайсона, стать его женщиной. Это сложная задача. Но я поняла в этот момент, что очень хочу этого. А значит, справлюсь.